Сергей Васильев. Любовь после гроба. Глава первая. Ведьма. Я сидел в тесной комнате в отделении полиции в аэропорту и тихо ругался на себя за неудачливость и невезучесть. Хотя, как посмотреть, сидел-то я не как задержанный, а как дознаватель и оперативник. И даже в некотором роде полицейский. Но какой из меня полицейский? Потерял работу из-за очередного этапа бесконечной череды кризисов. А когда до пенсии осталось 3 года, то фиг еще найдешь что подходящее. Вот мне служба занятости и подыскала место типа полицейского. А что делать? Затяжная мировая война, нормальные полицейские заняты серьезными делами, но нужны люди и на несерьезные, и даже странные. В отдел странных дел я и попал. Да уж. С этими странными делами что-то неладное. У нас-то в России еще ничего. А вот с разваливающегося коллективного, вернее уже не совсем и коллективного Запада, идут очень странные новости. В более-менее нормальных СМИ выходят новости о помешательстве на всякой нечисти и нежити. В желтой прессе, которой сейчас абсолютное большинство, уже прямо пишут о нападениях зомби. Впрочем, кто верит СМИ? Да там уже сплошная ложь и пропаганда, что, в общем-то, одно и то же. Но и в период развала и больших перемен лжи и психов становится больше, а интернет и прогнившие соцсети дают рупор всем чокнутым и подонкам. Но, как ни странно, в моем отделе странных дел, хотя он не так называется, но между собой мы его иначе не зовем, многие вполне вменяемые сотрудники, хорошие и очень осведомленные, профессионалы, говорят о необъяснимых происшествиях в канализации и разных подземельях и самых темных углах. Да уж, дожило человечество до эпидемий, войн, мракобесия и упадка. Вот и сегодня все нормальные спецы уехали на пару происшествий, одно в канализации, а другое в каком-то секретном техническом тоннеле метрополитена. Еще несколько коллег выбили себе выходные, как-никак Новый год на носу, а сегодня еще и католическое Рождество, который у нас вроде как не то чтобы отмечается, но заметно, и многие не самые набожные именно его Рождеством и считают, чтобы не путаться в календарях и утверждавших их римских императорах с папами. А меня отправили в аэропорт. Один он остался в столице, обеспечивать безопасность одной воздушной гавани проще. Путешественников каждый год все меньше, даже внутри страны, и те предпочитают пользоваться поездами, к тому же развиваются полеты напрямую между регионами, минуя столицу. Уже почти не летают самолеты за границу, в том числе в объятые пылающими и тлеющими пожарами войн так называемые ближние зарубежья. А все потому, что не на тех ставили бывшие соучастники по Союзу. Их первыми организирующий Запад и бросил топку всеземных пожарищ, надеясь выжить за счет войн. Да не вышло. Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес уже поражены грязными ядерными бомбами, но не совсем обезлюдили. Доигрались на англосаксы с ядерными дубинками, забыв, что кистень в неловких руках и по своей глупой башке может ударить, а их чокнутых или сыпящих песком дряхлой старости правителей назвать ловкими язык не повернется. Причиной моей поездки в аэропорт стало очередное странное происшествие. С нашего Кавказа поступила информация, что некая приехавшая из Дальнего Востока молодая девица убила почти всех членов большой дружной семьи. Когда собрали данные от коллег, особенно оттуда, то оказалось, что семья не брезгала работорговлей, и они вполне могли поймать какую-нибудь девушку и продавать в подпольный бордель. Нет, такое уродство на Кавказе уже почти искоренено, но, как нам сказали, еще остались очаги, но теперь на один меньше. И у нас есть данные, что это подозреваемое в массовом убийстве, в том числе и детей, летит оттуда в Москву, даже не удосужившись как-то прятаться, по своему паспорту да в самолете. А еще оттуда на автомобилях несутся 6 местных полицейских, которые родичи убитых. Очевидно, прикрывали работорговцев, а теперь горят желанием отомстить и, несомненно, без оглядки на законы, вернее, прикрываясь и манипулируя законами. Но я должен встретить в любом случае несчастную раньше мстителей с корочками, ибо не верю вместе с коллегами, что девушка 20 лет могла убить целый вооруженный клан. Да даже если и убила кого-то, то сначала разобраться надо. Как там? Я посмотрел в бумагу. Баранова Ольга Николаевна. Родилась и прописана в глухом дальневосточном селе. Образование среднее, работает в библиотеке. Не привлекалась, не замечена. Да уж, как же ты попала в такой переплет? Дверь без стука открылась, и между двумя местными полицейскими вошла, я чертыхнулся про себя, девчонка-подросток. На вид школьница и даже не выпускного класса. Среднего роста и телосложения, черные волосы до плеч, лицо круглое, пухлые щеки с веснушками под глазами, хотя сейчас разгар зимы. Пухлые губы бантиком сложены недовольно и слегка надменно. Глаза раскосые, миндалевидные, зеленые и необычно яркого оттенка. Вообще довольно красивые, а если подумать, то очень красивые. И есть ли это что-то восточно-азиатское, добавляющее экзотического для европейцев шарма. Одета в расстегнутую короткую черную куртку на пуговицах, с капюшоном и с кучей всяких металлических финтифлюшек, но не байкерскую косуху, хотя похожую. Под курткой белая рубашка. Синие джинсы вполне скромные и не сильно обтягивающие. Ремень необычный, широкий и толстый, а уж пряжка длинной и какой-то гантелеобразной формы. Джинсы заправлены в высокие ботинки, но до берцев не дотягивающие. Вообще-то одета не по сезону для московской зимы, хотя если с Кавказа прилетела. Но она же с Дальнего Востока путешествует, а там тоже зимы холодные. Очень много украшений. На всех 10 пальцах рук по колечку с камушками, но вроде недорогих, хотя я не специалист, и часть не золотые. На шее несколько бус и металлических цепочек с кулонами. В ушах по 3 разномастные сережки, на запястьях браслеты. Ну и самое необычное, на лбу обруч с большим зеленым камнем. Я даже вроде как опознал малахит. Причем обруч не волосы держит, что еще случается у девчонок, а именно на лбу. Впрочем, волосы тоже придерживает ободок, меховой, с забавными наушниками для выпендрежниц, которые не хотят ни шапку носить, ни уши морозить. Но сейчас наушники сдвинуты и уши открыты и слышат. Старший полицейский положил на стол передо мной паспорт припровожденный и криво усмехнулся. Багажа и ручной клади нет. Нам уйти, а то камер наблюдения здесь нет, а она явно малолетка с чужим паспортом, как бы не сочинила чего потом. У меня диктофон, пожал плечами я, демонстративно включив диктофон на столе. Когда дверь за настоящими полицейскими закрылась, я указал, пока не задержанный на стул, спросил. «И сколько же тебе лет, Оля?» Девчонка закончила внимательно рассматривать комнатку, задержав взгляд на большом плакате с серферами на огромных океанских волнах. Вздохнула, обернулась ко мне. «Садиться не стала», — ответила сдержанно. 20. Затем пояснила все-таки. «Просто выгляжу молодо. Вот же паспорт с фотографией». Я посмотрел на похожую фотку, да и следов переклеивания на первый взгляд нет. Оля решила разрядить обстановку и хихикнула, перефразируя старое прекрасное кино. Ольга Баранова, мультипас. Тогда, выворачивая карманы Ольга Баранова, мультипас, тон ей с претензией на юмор сказал я. Раз багажа у тебя нет, то хоть карманное посмотрю. Как ни удивительно, но девица не стала возмущаться про обыск и задержание без постановления протокола, что, впрочем, было бы зря. У меня есть что ответить про чрезвычайные обстоятельства, новые законы и полномочия, и пока предварительное расследование. А молча начала вываливать на стол содержимое карманов. А нашлось в карманах с молниями очень много, но в основном все очень мелкое, а иначе в карманы не влезло бы. Большое количество маленьких флакончиков, какие-то диетические крохотные батончики и разные прочие мелочевка. Тонкая сигарка в довольно увесистом стальном футляре с двумя крышками. Удивил моток толстой лески и 3 больших рыболовных крючка. Самым большим был непривычного вида стеклянный шприц 5 мм, но со странной шкалой наполнения, с 3 длинными иглами, завернутыми в тряпочку. Забавно. Не похоже на наркоманский девайс. Там длинные иглы вроде ни к чему, хотя всякое бывает. Сложная пополам стопочка денег с зажимом. Смартфона не было, да и любого телефона. Обращали внимание надписи на флакончиках и батончиках, весьма необычные, и иероглифы, на мой взгляд, не специалиста. И тексты однородные, не похожи на то, что пишут на упаковках еды, указывая состав и прочее. Хотя, что я понимаю, в упаковках дальних стран, в иероглифах, наркотиках и способах их употребления. На мой прямой вопрос Ольга, хотя наверняка и не Ольга, внимательно смотря мне в глаза, не спеша пояснила. Это косметика и здоровая еда. Шприц для забора крови и инъекции лекарств. Но сейчас у меня есть всего 1 ампула, зато с полезным, он то красный, в завинчивающемся флаконе. Но это не наркотик, хотя средство сильнодействующее, и не стоит на себе пробовать. Это не иероглифы, а переплетение рун, письменность далекой страны. «А это можно пробовать, и останусь цел», — усмехнулся я, вертя в руках самый крупный батончик грамм на 10 по виду. Я еще и развернул странный продукт, удивившись, что упаковка была не заклеенной, а просто плотно обернутой. «Я уже сказала, что это не наркотик», — начала терять терпение девчонка. «Из какой страны?» — спросил я, решив увести допрашиваемую на чистую воду. «Я посмотрю в интернете, раз пока он все еще работает, несмотря на расцветающий конец света». Оля села на стул, взяла один тюбик, как от губной помады, но крохотный, молча мазнула себя и меня по тыльной стороне кисти руки, начала сверлить меня взглядом, как будто гипнотизируя. Негромко монотонно заговорила, а я слушал доходившие, как будто издалека и из тумана слова. «Да какая тебе разница, из каких земель эти зелья, из далеких, из лучшего из трех сдвинутых в пятом измерении миров светлого Солана, эльфийские руны? Ешь давай этот батончик, я же чувствую, что хочешь попробовать, и ты познаешь невероятное. Какая глупость нежных срединных алонов думать, что их примитивные наркотики — это самые сильные зелья. Ешь давай и пойдем. Ты мне подходишь, неустойчив к чаромагии, но хороший, не злой». Я заторможенно, именно завороженно, сунул батончик в рот под удивленный возглас колдуньи. «Куда весь? Откуси с горошину!» Я пытался сопротивляться, сделал не как приказано, откусил половину, прожевал, проглотил. Оля напряженно усмотрелась в меня, через минуту хмыкнула. «Ну ничего себе, съешь и вторую половину». А пока я жевал остатки батончика, развернула ладонью в мою сторону и начала бормотать что-то нечленораздельное, напевать и говорить на незнакомом языке. Все-таки сработало. Комната начала стремительно увеличиваться. Столешница, сиявшими над ней огромными глазами чародейки, понеслась вверх. А потом я прыгнул и очутился на огромном, как площадь, столе. Посмотрел на свои руки и даже как-то без удивления увидел свои зеленые лапы, передние лапы лягушки. Ольга, собирая свои вещи в карманы и упаковку от батончика зелья, не забыв, говорила: «Вот так-то лучше. Теперь телепортируемся отсюда нафиг. Ты приличный отель не знаешь, километров 10? И как тебя зовут, кстати?» «Дмитрий Алекс...» «Нет, просто Дмитрий», — нежно сказал я человеческим голосом. «Ну да, ничего необычного, что такого. Тоже мне новость, я превращен в лягушку. А вот то, что могу говорить, это уже необычно. Но тут ко мне начали возвращаться восприятие действительности и здравый смысл, и я аж подпрыгнул от осознания случившегося». Колдунья хихикнула, закатала левый рукав, взяла шприц, присоединила иглу, сморщившись и вскрикнув, воткнула себя в вену и начала наполнять грубоватый стеклянный цилиндр кровью еще бормоча. «Всю ману на тебя излила, крепость ты мой необоротистый, а резервный запас лучше приберечь». «Для чего шприц?» — говорил он. «Зачем эти флакончики?» — говорил он. «Для колдовства и магии крови. Ведьма я. Ужасная черная ведьма кровавой некромантии. И еще разной ерунды. Кое-какой магии воды». «И так себе порталистка. Ну, для темных ведьм. И зовут меня Нарса». Затем темная ведьма побрызгала на стену своей кровью из шприца. Несколько минут поколдовала, пока на стене не замерцал уходящий вглубь тоннель из как будто струй воды. Нарса с ухмылкой быстро схватила меня, хотя и не пытался сбежать, ибо зачем теперь убегать, и сунула себе за пазуху. Я скользнул мимо аккуратных полушарий, очень приятных для меня даже в виде лягушки, прижался спиной к очаровательному животику, вызвав хихиканье проказницы. Начал смотреть вперед через раздвинутую зелеными руками мягкую ткань рубашки между пуговиц. Ведьмочка прошлась по кабинету, проверив, не забыла ли чего. Взяла диктофон и мою одежду, что не может не радовать, значит, планирует вернуть меня в мое старое, заслуженное, но такое родное тело, и шагнула в портал. И сразу застегнула курточку. Мы в вечернем зимнем лесу, и судя по тому, что Нарса спрашивала про отель, неподалеку, где-то в пригородах Москвы, и не очень далеко от аэропорта. Ведьма что-то пробормотала, и я почувствовал резкий поток жара от ее прекрасного юного тела, которое я ощущал вполне по-мужски. Дальше я пробрался по телу колдуньи вверх, встал на ее прекрасные груди и выглянул через переднюю часть ворота, лес. Поднял морду лица вверх. Из-под капюшона на меня весело смотрели зеленые глаза. Нарса хихикнула. «Ты не думай, я не такая. Я вообще порядочная девушка, но иначе ты замерзнешь. И я замерзну, если долго будем торчать в заснеженном лесу. Ладно, можешь смотреть вперед, я специально ворот не застегиваю, только прекрати лапать меня ногами». Лапать девичьи груди ногами, а я крупная лягушка, я не прекратил. А дева побежала через лес, иногда останавливаясь, прислушиваясь, несколько раз колдовала согревание, съела что-то из своих запасов. Бросила в снег перед нами бусину, сорванную с нитки на шее через, оказывается, имеющуюся у многих бусинок прорезь. Один раз провалилась, упала и повозилась в снегу, бормоча про слабые путеводные заклинания. Успела и восхититься красиво облепленными снегом деревьями, новогодне-рождественскими заснеженными елками и соснами, и прям картинно облепленной снегом и усыпанной красными ягодами рябиной. Через полчаса уже голосовала на дороге. За это время я рассказал, почему ее вообще пригласили в мой временный кабинет, откуда мы пропали, и наверняка остались следы крови на стене. Ну что ж, будет еще одна загадка для бывшего моего отдела странных дел. Нарса, выставив руку с поднятым большим пальцем и глядя на проезжавшие машины, мрачно сообщила. Вот так же было и в тот раз. Остановился грузовик, и веселые чернявые дяди с радостью согласились подвезти меня из, как его, Ставропольского края сразу до Москвы. А потом скрутили, вкололи мне какой-то наркотик и отвезли в горы. Я телепортировалась из сарая, в котором очнулась, взяла меч и начала убивать. А они все, даже дети лет 10, но ростом почти с меня, и видевшие рабов, и впитавшие работорговлю, уже были с испорченными кармами. Дед их уже в чуронов превратился из-за черных дел. Так что я всех, от старых до молодых, просто отпустила искать новые, более подходящие тела в мире мерчат, земли темной, чаромагии, ну или некромантии. И они наверняка получат сначала тела чуронов, ну или зомби, или упырей, или умертвий, по-вашему. А потом сначала насекомых и деревьев, ну или потом насекомых и деревьев. Там уж куда влезут порченные души. Да, а потом несколько портальных прыжков по горам, и я в аэропорту. И уже полетела самолетом, ибо отведенные на задание время не резиновые. Тут остановилась машина, и Нарсе повезло больше, чем в прошлый раз. Такси. А через четверть часа мы уже были в номере какого-нибудь нормального отеля, где можно помыться и отоспаться. Нарса бросила перед креслом пакет с моей одеждой и ботинками, вынула меня из-за пазухи, посадила в кресло, сказала. «Я в ванну, а ты через полчаса или раньше обернешься обратно. Спать можем в одной постели, но не вместе, она широкая. Можешь даже ванну не принимать, я спокойно отношусь к запахам. А утром будем решать, что нам делать. Ты только не убегай и глупости не делай. А я сделаю тебе предложение, от которого не отказываются. Хотя нет». Не отказываются, если не пугаются, но все хотят. Многие без ведьмы становятся древними разваливающимися зомби, а ты? Ладно, потом. Минут через 20 я превратился в человека, в голову из старого, в общем-то. Посмотрел на себя в зеркало, оделся, размышляя над словами наглой ведьмочки, что там про недревнего и не разваливающегося. Из ванной вышла замотанная в полотенце Нарса. Я просто вздохнул два раза. Первый раз от прекрасного юного тела, мало прикрытого полотенцем, а второй раз от слишком юного тела. Ведьмочка, вешая сушиться на спинку стула постиранные скромные трусики, спокойно сказала. «Хочешь взять меня замуж?» «На иное я не согласна. Но я должна предупредить, чтобы не испортить карму. Это будет мезальянс для тебя, а не для меня. То есть ты будешь пострадавшей стороной». И не смотри так. Говорю же мне, 20 лет. Просто развитие моего тела остановили в 15, до достижения половой зрелости. И у меня нет не только вторичных половых признаков в виде волос на теле, но и недоразвитые бедра и грудь. А я родилась у торговки рыбой, и у нее были и есть весьма большие формы. И я не смогу иметь детей, потому что так и не дождалась критических дней. Я из поздно взрослеющих северян, с полуострова, который на вашей земле называется Камчатка, если тебе интересно. Так что я буду всегда очень юной, но недолго. Еще лет 20, хотя меньше. Нарса посмотрела на себя в зеркало, вздохнула и осторожно смахнула слезинку, собралась и, сделанной веселостью, договорила. Уже полжизни где-то позади. Отвернись, я лягу в кровать. Я, конечно, принял душ. Но почему «конечно»? Ведь понятно, что у меня ничего нормального не может быть с этой юной ведьмочкой, ну, в смысле, любви. Но спать я лег на другой край широченной двуспальной кровати, просто потому, что в единственном кресле я никак не поместился бы, а на полу совсем холодно. Но я, конечно, накрылся покрывалом с кровати, сдвинул к ведьмочке все толстое одеяло, которое она любезно раскинула на всю постель, как бы предлагая и мне, но это совсем уж чересчур было бы. Я долго не мог заснуть, любой сладко сопевшей юной красоткой и стараясь уложить в голове случившееся. И удивляюсь, что я все-таки довольно спокойно воспринял невероятные перемены. Засыпая, решил, что сначала я был под чарами, а вот потом...